поклонение лютому зверю. Ночной гость. Костер догорал, остывала ночная степь. Сильней потянула от речки осенним холодком. Из-за ближнего кургана появился человек. Его сутулая фигура хорошо была видна на фоне низких звезд. Мой приятель сразу узнал прохожего. «Эй, Савельич, ты чё так поздно гуляешь по степи? Иди к нам, угости мухой!» Человек подсел к костру, сбросил на землю холщовый мешок и неторопливо ответил. «Хлебать уху некогда. Посижу, отдохну и пойду дальше». «Зря ты, дед, отказываешься. Знатно мы с другом порыбачили и уху замастырили, что надо». Старик поднял голову и взглянул на полную луну. «Спасибо, Санька, за приглашение. Да, время идти». Мой приятель тоже взглянул на луну, потом на гостя. «В лес направляешься?» «Туда», — коротко ответил старик. Санька дотронулся до мешка Савельича и многозначительно произнес. «Понятно. Думаешь, придет сегодня?» «Ясное дело», — хмуро ответил старик и снова посмотрел на полную луну. «Его время». «Заверни на обратном пути», — предложил Санька. «Поглядим», — все так же угрюмо ответил старик. На том и попрощались. «Что это он ночью в лес отправился?» — поинтересовался я, когда старик скрылся в темноте. «Пошел поклоняться лютому зверю-оборотню», — нехотя ответил Санька. Я изумленно взглянул на приятеля. «Кому поклоняться?» «Есть такой древний обряд, его творят в ночь полной сентябрьской луны». «От стариков слышал, этот обряд достался нам от скифов». «А в чем он заключается?» Не отставал я от приятеля. «Понимаешь, человек оставляет в тех местах, где водятся волки, кусок мяса, а чуть в стороне кусок цепи и разорванный ошейник. Волк-оборотень обязательно почует эти подношения, хоть за 20 километров. И пока светит полная луна, человек может общаться с лютым зверем. В эти часы они говорят на одном языке. Волк рассказывает о прошлом, о будущем и выполняет пожелания человека. А когда луна блекнет, оборотень уходит, и человек забывает тот язык до следующей полной сентябрьской луны». «Что ж ты мне раньше не рассказывал?» — накинулся я на приятеля. «Может, удалось бы уговорить старика взять меня с собой?» Санька махнул рукой. «Бесполезно. Обряд этот творится лишь один на один с волком, иначе оборотень не придет». «А сегодня он придет к старику?» — поинтересовался я. «Тут и волков-то почти не осталось». «К Савельичу придет обязательно». «Откуда такая уверенность?» «Несколько лет назад произошла у нас одна история», — начал свой рассказ Саня.